Глава третья. Мифы о материнстве. Я услышала у одного психолога, что женщинам в каком-то смысле проще, чем мужчинам. Она говорила, что если у женщины не получается найти смысл жизни или реализоваться в карьере, творчестве, то она может стать матерью. Мол, психика воспринимает это как своего рода реализацию. Нет смысла жизни, ты всегда можешь его родить. Звучит слишком идеально и легко, правда? Рождение ребенка — одно из самых важных событий в жизни женщины. Оно меняет не только физическое состояние, но и мировоззрение, ценности и приоритеты. Однако вместе с радостью и счастьем материнство несет с собой массу вопросов, страхов и сомнений. К сожалению, многие из этих чувств усиливаются под воздействием мифов, которые активно распространяются средствами массовой информации и социальными сетями. Эти мифы формируют неправильное представление о том, что значит быть матерью, и оказывают огромное влияние на самооценку и уверенность женщин. В этой главе мы рассмотрим несколько ключевых мифов о материнстве, которые распространены в обществе, и постараемся разобраться, почему они существуют и каким образом воздействуют на нас. Причем пройдемся не только по негативным мифам, но и по ложно-позитивным. Мы также обсудим, как разрушить эти мифы и создать более реалистичное и здоровое отношение к материнству. Миф номер один. Материнство — это сплошной восторг и счастье. Розовые пяточки, ямочки на щечках, умилительные агу-ага. Вот родишь своего, тогда поймешь. Да ты роди, а там дальше включатся гормоны. Одним из самых стойких и популярных мифов является идея о том, что материнство — это постоянное состояние эйфории и блаженства. Этот образ активно продвигают рекламные ролики, фильмы и фотографии в социальных сетях. Молодые мамы выглядят счастливыми, ухоженными и довольными жизнью. Их дети всегда улыбаются, а дома царит порядок и гармония. В кое-что грамме, что не мама, то у нее обязательно несколько детей, дома, бизнес. Она основала онлайн-школу, запустила курс, а еще поет, пишет альбом, занимается медитациями и обязательно путешествует не меньше 2 раз в год. Однако реальная картина сильно отличается от той идиллической сцены. Материнство — это не только радость, но и тяжелый труд, усталость, бессонные ночи и постоянные заботы. Первые 3 месяца ребенок просыпается каждые 2 часа. Кишечник учится правильно работать. Раньше это называли колики, и ребенок плачет из-за этого. Многие молодые мамы сталкиваются с физическими и эмоциональными нагрузками, которые сложно представить заранее. Послеродовая депрессия, проблемы с грудным вскармливанием, недостаток сна — все это реальные аспекты материнства, о которых редко говорится открыто. Средства массовой информации часто обходят стороной эти трудности, создавая иллюзию, что быть матерью легко и приятно. Ты только роди, а дальше все будет, как в рекламе майонеза. В результате женщины, которые испытывают трудности или не чувствуют постоянного восторга, начинают сомневаться в себе и винить себя за то, что не соответствуют этому идеальному образу. Как формируется этот миф? Основная причина распространения этого мифа кроется в желании общества видеть материнство как нечто идеальное и возвышенное. С древних времен женщины воспитывались в культуре, где материнство считалось священным долгом и главной целью жизни. Современные медиа продолжают эту традицию, показывая только положительные стороны материнства, игнорируя или минимизируя негативные аспекты. Социальные сети также вносят свой вклад в создание этого мифа. Пользователи публикуют только лучшие моменты жизни, тщательно выбирая фотографии и истории, которые демонстрируют их успешность и счастье. Реальные трудности и неудачи остаются за кадром, создавая ложное впечатление, что все вокруг живут идеальной жизнью. Почему этот миф опасен? Идеализация материнства — может привести к серьезным психологическим проблемам у молодых мам. Когда женщина ожидает, что будет испытывать только радость и удовлетворение, она может почувствовать себя неудачницей, если столкнется с трудностями. Это может усугубить депрессию и усилить чувство вины, ведь она не соответствует тому образу, который ей навязали. Важно понимать, что материнство — это сложный процесс, полный как радостных моментов, так и трудностей. Признание этого факта поможет молодым матерям легче справляться с реальностью и не испытывать ненужного давления. Миф номер два. Материнство — это конец жизни и карьеры. Этот миф утверждает, что с появлением ребенка женщина теряет возможность развиваться профессионально и вести активную социальную жизнь. Согласно этому представлению, материнство требует полного отказа от карьеры, амбиций и личных интересов, превращая женщину в замкнутое в четырех стенах существо, чье основное занятие теперь ограничивается уходом за ребенком и домом. Такой взгляд рисует мрачную перспективу, согласно которой рождение ребенка становится точкой невозврата, когда прежняя жизнь остается позади, а впереди лишь домашняя рутина. Как формируется этот миф? Исторически сложившееся представление о том, что женщина должна посвящать себя дому и семье, еще сохраняются в общественном сознании. Многие поколения культивировали убеждение, что главная миссия женщины — это забота о детях и ведение хозяйства. В некоторых странах и культурах отсутствует развитая система поддержки работающих матерей, включая доступные детские сады, гибкий график работы и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Из-за этого многие женщины вынуждены делать выбор между карьерой и семьей, что усиливает восприятие материнства как преграды для профессионального роста. Массовая культура, литература и кино – часто изображают женщин-матерей как людей, чья жизнь сводится к ребенку и быту. Редко можно увидеть в центре сюжета работающую маму, которая успешно сочетает карьеру и семейные обязанности. Если и снимают подобную историю, то в духе героического преодоления в стиле Эрин Брокович. Рассказы знакомых или членов семьи о трудностях совмещения материнства и работы также могут оставить глубокий след в сознании. Если кто-то из ближайшего окружения столкнулся с серьезными проблемами в карьере после рождения ребенка, это может сформировать у слушателей убежденность, что такой сценарий неизбежен. Почему этот миф опасен? Он заставляет многих женщин откладывать рождение ребенка из опасения утратить контроль над своей жизнью и карьерой. Такое давление может привести к позднему материнству или вовсе отказу от детей, что влияет на личное счастье и благополучие. Уверенность в том, что материнство равнозначно концу карьеры, мешает женщинам искать способы сочетания профессиональных и семейных ролей. В итоге они могут отказаться от интересных проектов или карьерных возможностей, полагая, что это невозможно. Способные и талантливые женщины, поддавшись давлению мифа, могут добровольно ограничить свои профессиональные амбиции, считая, что с появлением ребенка их потенциал будет растрачен впустую. Представление о том, что материнство — это тупик, порождает страх перед будущими изменениями и препятствует принятию осознанного решения о рождении ребенка. Мужчины, усвоившие этот миф, могут подсознательно препятствовать карьерным устремлениям своих жен, считая, что рождение ребенка автоматически должно означать завершение активной социальной жизни женщины. Миф номер три. Хорошая мать должна быть идеальной во всем. Он основан на идее, что настоящая мать должна быть совершенной во всех сферах своей жизни. Она обязана быть идеальной хозяйкой, заботливой супругой, успешным профессионалом и, конечно, замечательной мамой. Предполагается, что такая женщина должна всегда оставаться спокойной, терпеливой и уверенной, прекрасно управляться с домашними делами, находить время для собственного развития и при этом уделять максимум внимания своим детям. И, конечно же, не забывать про мужчину. Если ты делаешь все вышеперечисленное, но забыла про мужа, тебя сразу назовут клушей наседкой. Но если будешь уделять много внимания мужчине, то эти же люди назовут тебя кукушкой и мужской подстилкой. Ты должна успевать сразу все, быть идеальной матерью с ребенком 24/7, и при этом раскованной любовницей, как будто у тебя нет детей и обязанностей. Этот образ суперматери активно транслируется через различные каналы, начиная от телевидения и заканчивая социальными сетями. Как формируется этот миф? Исторически сложилось так, что общество возлагает на женщин большую ответственность за воспитание детей и поддержание домашнего уюта. Эта установка закрепилась в коллективном сознании и продолжает оказывать влияние на современные представления о роли матери. Телевидение, журналы и реклама часто изображают женщин в образе идеальной домохозяйки, которая всегда выглядит свежо и привлекательно, готовит вкуснейшие блюда, поддерживает чистоту в доме и умело справляется с любыми детскими капризами. Подобные образы создают иллюзорное представление о том, какой должна быть хорошая мать. Сегодняшний тренд на идеализирование семейной жизни в соцсетях способствует формированию мифа о совершенной матери. Пользовательницы публикуют фото идеального порядка в доме, счастливых детей и семейных праздников, скрывая при этом обычные будничные трудности и неудачи. Родственники, друзья и коллеги могут выражать свои ожидания в отношении поведения матери, подразумевая, что она должна проявлять особую заботу о ребенке, жертвуя своими интересами и желаниями. Почему этот миф опасен? Стремясь соответствовать идеалам, женщины начинают чувствовать себя виноватыми за любые промахи или несовершенства. Если что-то идет не по плану, например, ребенок заболел, дом не убран или ужин получился не таким аппетитным, они могут воспринимать это как личный провал. Пытаясь достичь идеала, женщины перегружают себя работой и обязанностями, что ведет к хронической усталости и стрессу. Отсутствие возможности отдохнуть и заняться своими увлечениями вызывает недовольство и раздражительность. Поскольку идеал суперматери подразумевает самостоятельное решение всех проблем, женщины могут избегать обращения за помощью, боясь показаться слабыми или недостаточно компетентными. Это ведет к изоляции и отсутствию поддержки со стороны окружения. Постоянное напряжение и отсутствие личного пространства могут негативно сказываться на взаимоотношениях с партнером и другими членами семьи. Партнер тоже может начать чувствовать себя лишним или ненужным, если вся энергия женщины направлена исключительно на детей и быт. Поглощенная заботой о детях и домашних делах, женщина может забыть о своих личных интересах и целях, постепенно теряя собственную идентичность. Это особенно опасно для тех, кто стремится сохранить баланс между семьей и профессиональными амбициями. Миф номер 4. Каждая мать мгновенно влюбляется в своего ребенка. Он основывается на идее, что мать моментально испытывает сильнейшую любовь и привязанность к ребенку, как только он появляется на свет. Предполагается, что эта любовь возникает мгновенно и сохраняется на протяжении всей жизни, без каких-либо колебаний или сложностей. Миф утверждает, что такое чувство — естественное и обязательное для всех матерей, и если оно не проявляется сразу, то это считается отклонением от нормы. Как формируется этот миф? В обществе широко распространено мнение, что материнский инстинкт — это врожденное свойство, которое пробуждается сразу после рождения ребенка. Поэтому многие считают, что мать должна мгновенно испытать сильные чувства к новорожденному. Общество и культура накладывают значительные ожидания на матерей. Традиционно считается, что женщина должна быть готовой к материнству и испытывать к своему ребенку глубокую любовь с самого начала. Любые отклонения от этого стандарта воспринимаются как аномалия. Фильмы, сериалы и рекламные ролики часто изображают момент рождения ребенка как момент абсолютного счастья и любви. Это создает иллюзию, что все матери мгновенно погружаются в состояние всепоглощающей нежности и радости. В соцсетях мамы часто делятся трогательными историями о том, как они влюбились в своих малышей с первой секунды. Эти истории усиливают миф о том, что такая реакция — норма и ожидается от всех. Когда моя мама узнала, что я пишу книгу, сказала: «О, обязательно добавь мою историю, пусть девчонки знают, что они не одни такие». Дальше со слов моей мамы. Я не сразу влюбилась в своего ребенка. Были трудные роды, потом, в общем, было плохо со здоровьем, и не было ощущения того, что вот это ребенок, которого надо любить. была дикая ответственность, было дикое чувство долга, что я должна это, я должна то. А еще я слушала своих соседок, тогда в коммуналке жили, которые мне говорили еще до родов: «Ребенка на руки не бери, избалуешь, не качай, избалуешь». Вот и я не брала на руки, потому что думала: «Как же, я ведь избалую». А муж прибегал со службы по несколько раз в день. Служба рядом была. То постирать, то что-то приготовить. А в перерыв все время забегал ко мне и говорил: «Бери ребенка на руки, ты же мать, качай ребенка». «И вот я возьму тебя на руки». «Ну, качаю». «Он только выйдет. Я сяду на диван или на стол, и вот так опущу тебя на колени и сижу». Потому что очень плохо себя чувствовала, подыхала. Слышу: «Идет. Я тебя сразу в руки, и давай качать, качать, качать». И вот так вот все время. А потом, года через 3-4, как-то это вспоминаю, рассказываю, а папа твой говорит: «А я знал, что так. Что ты вот, когда я убегаю, значит, постирать, не качаешь ребенка. Я поэтому все время и бегал». Долго вообще не могла понять и прочувствовать, что у меня ребенок, что я мать. Просыпалась ночью от твоего крика ребенка, и месяца два первых думала: «Ой, что, у нас ребенок? Откуда?» Любовь к ребенку пришла как-то очень незаметно. Но к полугоду я уже точно знала, что не жила до того момента, пока ты не родилась. А когда появился внук, то самое невероятное впечатление на меня произвело, когда после роддома мы собрались все вместе. Сначала все родственники съехались, а потом мы остались с тобой одни. Положили Игорёшку в кроватку, и все вышли в зал, а мы с тобой остались вдвоем. И вдруг ты поворачиваешься ко мне и говоришь: «Это лучшее, что у меня было в жизни». Почему этот миф опасен? Женщины, которые не испытывают мгновенной, сильной привязанности к своему ребенку, могут чувствовать себя неполноценными или виноватыми. Это может привести к снижению самооценки и развитию тревожных состояний. Миф создает дополнительные ожидания и давление на женщин, которые уже находятся в стрессовом состоянии после родов. Они могут думать, что что-то с ними не так, если не испытывают сильных эмоций сразу. Миф игнорирует тот факт, что установление связи между матерью и ребенком — это процесс, который может занять какое-то время. Иногда требуется несколько недель или месяцев, чтобы мать почувствовала настоящую привязанность. Миф может усугублять симптомы послеродовой депрессии, так как женщины, не испытывающие мгновенной любви, могут интерпретировать это как признак болезни или неспособности быть хорошей матерью. Если мать чувствует давление и вину из-за отсутствия мгновенной привязанности, это может негативно сказаться на ее взаимодействии с ребенком. Важно понимать, что эта связь развивается постепенно. Миф номер 5. Настоящая мать всегда ставит ребенка на первое место. Создается впечатление, что хорошие матери должны жертвовать всеми своими интересами ради ребенка, пренебрегая собственными потребностями. Этот миф базируется на представлении, что истинная любовь матери выражается в полной самоотдаче и жертве. Настоящей матерью считается женщина, которая всегда и во всем ставит нужды своего ребенка превыше собственных интересов, желаний и потребностей. Она отказывается от карьеры, хобби, личной жизни и времени для себя, целиком сосредоточиваясь на воспитании и заботе о ребенке. Все остальное уходит на второй план, а любые попытки уделить внимание себе рассматриваются как проявление эгоизма. Как формируется этот миф? В традиционной патриархальной культуре женщины считались преимущественно хранительницами очага и воспитательницами детей. Их основная роль заключалась в обеспечении комфорта и безопасности семьи, что подразумевало отказ от личных амбиций и стремлений. Социальные нормы предписывают, что идеальная мать должна быть полностью поглощена заботе о ребенке. В глазах общества такая самоотдача рассматривается как свидетельство преданности и любви. Книги, фильмы, сериалы и реклама часто романтизируют образ матери, которая живет исключительно ради своего ребенка. Героиней представляется женщина, которая жертвует всем ради счастья малыша, получая взамен моральное удовлетворение. В некоторых конфессиях и этических системах материнство воспринимается как высший долг женщины, требующий самопожертвования. Это укрепляет представление о том, что настоящая мать всегда должна ставить ребенка на первое место. Идеализированные изображения материнства в соцсетях создают иллюзию, что все матери счастливы и беззаботны, полностью отдавая себя детям. Это формирует у женщин ощущение, что если они не соответствуют такому стандарту, то они недостаточно хороши. Почему этот миф опасен? Постоянное пренебрежение собственными потребностями ведет к накоплению усталости и стресса. Женщина, которая не дает себе времени на отдых и восстановление, рано или поздно может столкнуться с физическим и эмоциональным истощением. Полная концентрация на ребенке может привести к утрате личных интересов и целей. Женщина перестает чувствовать себя самостоятельной личностью, что негативно сказывается на ее самооценке и внутреннем состоянии. Миф создает нереалистичные стандарты, которым трудно соответствовать. Женщины, пытающиеся жить в соответствии с этим идеалом, могут испытывать постоянное чувство вины и неудовлетворенности, даже если они прилагают максимум усилий. Непрерывное жертвоприношение может привести к нарушению баланса в отношениях с партнером и другими членами семьи. Партнер может чувствовать себя неважным или ненужным, что провоцирует конфликты и разногласия. Постоянная самоотдача может служить негативным примером для детей. Ребенок видит, что мать жертвует собой ради него, и может воспринять это как норму, что в дальнейшем затруднит его способность устанавливать здоровые границы в отношениях. Постоянное игнорирование своих нужд может привести к ухудшению физического и психического здоровья. Это, в свою очередь, негативно скажется на способности женщины быть эффективной и счастливой матерью. Человеку необходимо удовлетворение базовых физических и эмоциональных потребностей, таких как отдых, общение, саморазвитие. Жертвуя ими ради ребенка, мать нарушает естественные законы человеческого существования, что может привести к дисбалансу в жизни. Постоянное сравнение себя с недостижимым идеалом может подрывать веру в собственные силы и способности. Миф номер 6. Правильная мать должна на первое место ставить мужа. Этот миф исходит из идеи, что правильная мать должна не только заботиться о ребенке, но и уделять особое внимание мужу, ставя его интересы на первое место, после ребенка. То есть, согласно этому мифу, женщина должна не только быть хорошей хозяйкой и воспитательницей, но и обеспечить эмоциональную и физическую поддержку партнеру, жертвуя при этом своими личными интересами и потребностями. Таким образом, миф диктует, что в иерархии приоритетов сначала идет ребенок, затем муж, а сама женщина оказывается на последнем месте. Как формируется этот миф? В основе этого мифа лежит концепция традиционных гендерных ролей, где женщина выступает в первую очередь как хранительница домашнего очага и партнерша. Мужчине традиционно приписывается роль добытчика и главы семьи, что подразумевает, что его потребности и желания должны быть удовлетворены в первую очередь. Общество часто возлагает на женщин двойную обязанность быть и хорошими матерями, и преданными женами. Если женщина не проявляет должного внимания к мужу, ее могут обвинить в том, что она недостаточно заботится о браке или что ее любовь к ребенку затмила любовь к партнеру. Кинофильмы, сериалы и литература часто изображают супружеские пары, где жена полностью посвящает себя мужу и детям, пренебрегая своими интересами. Такие сюжеты укрепляют представление о том, что это правильный и естественный уклад семьи. В некоторых семьях передача традиций происходит через поколения, и молодая мать может ощущать давление со стороны старших родственников, которые ожидают, что она будет следовать примеру предыдущих поколений и ставить мужа на первое место. В ряде религиозных и культурных контекстов брак и семья занимают центральное место, и от женщины ожидается, что она будет подчиняться мужу и обеспечивать его комфорт, даже если это идет в ущерб ее собственным интересам. Почему этот миф опасен? Постоянное подавление своих потребностей ради мужа и ребенка может привести к эмоциональному истощению. Женщина, которая не получает необходимого времени и пространства для себя, рискует потерять интерес к жизни и почувствовать себя бесполезной. Если женщина постоянно жертвует своими интересами ради других, она может утратить ощущение собственной личности и цели в жизни. Это может привести к депрессии и низкой самооценке. Когда женщина ставит мужа на первое место, это может привести к дисбалансу в отношениях. Муж может начать воспринимать такое поведение как должное, что может спровоцировать его эгоизм и нежелание учитывать интересы супруги. Если женщина всегда уступает мужчине, это создает ситуацию, когда ее голос и потребности не учитываются в семье. Это приводит к неравенству в отношениях и может вызвать недовольство и обиду. Постоянное пренебрежение своими интересами и потребностями может привести к тому, что женщина начнет испытывать недовольство браком и мужем. Это может перерасти в конфликты и ухудшение отношений. Дети, наблюдая за поведением родителей, могут перенять подобные модели взаимоотношений. Девочки могут вырасти с убеждением, что их роль в браке заключается в постоянной самоотдаче, а мальчики, что их потребности всегда должны быть на первом месте. Игнорирование своих потребностей может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье женщины. Хронический стресс и усталость могут привести к заболеваниям и депрессии. Если женщина постоянно ставит мужа и ребенка на первое место, она упускает возможности для личного счастья и реализованности. Миф номер 7. Беременность и роды – естественный, простой и безболезненный процесс. Миф о том, что тело женщины создано для легкого прохождения беременности и родов, приводит к недооценке возможных осложнений и боли. Он утверждает, что беременность и роды – это процессы, которые происходят естественным путем и не требуют особых усилий или подготовки. Считается, что женский организм изначально предназначен для легкого вынашивания и рождения ребенка, а любые осложнения или болевые ощущения являются исключением, а не правилом. Женщинам внушается, что если они следуют естественному порядку, то процесс пройдет гладко и безболезненно. Как формируется этот миф? Исторически сложившееся представление о том, что природа создала женщин для продолжения рода, привело к мнению, что беременность и роды должны происходить легко и без проблем. Это связано с идеей, что природные процессы сами по себе совершенны и не требуют вмешательства. В прошлом женщины часто не имели доступа к современной медицине и не знали о возможных осложнениях. Это создавало иллюзию, что роды – простое и быстрое событие, которое не требует специальной подготовки. Книги, фильмы и социальные сети часто изображают беременность и роды как красивые и волшебные моменты, акцентируя внимание на позитивных аспектах и исключая трудности. Это формирует у женщин ожидание, что все пройдет гладко. Недостаток достоверной информации о физиологии беременности и родов может привести к недооценке потенциальных рисков и осложнений. Многие женщины получают информацию из неподтвержденных источников или от людей, которые не имеют медицинского образования. В последние десятилетия наблюдается тенденция к возврату к естественным методам родов, что также способствует укреплению мифа. Сторонники естественного подхода утверждают, что современные медицинские вмешательства мешают природным процессам и усложняют роды. Почему этот миф опасен? Уверенность в том, что все пройдет гладко, может привести к недооценке возможных осложнений. Женщины могут не подготовиться к трудностям, что увеличивает вероятность стресса и паники в критической ситуации. Ожидание, что роды должны быть простыми и безболезненными, может вызвать у женщин чувство вины или неудачи, если процесс окажется сложнее, чем предполагалось. Это может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии. Веря в миф, некоторые роженицы могут отказаться от необходимых медицинских вмешательств, таких как обезболивание или кесарево сечение, что может поставить под угрозу их здоровье и безопасность ребенка. Недооценка сложности процесса может привести к тому, что женщины не будут следовать медицинским рекомендациям, касающимся питания, режима дня, физических нагрузок и других аспектов беременности. Миф может снизить готовность к непредвиденным обстоятельствам, таким как преждевременные роды, осложнения или необходимость экстренного медицинского вмешательства. Это может замедлить реакцию и увеличить риск для здоровья матери и ребенка. Ожидание простого и безболезненного процесса может усилить стресс у женщин, которые сталкиваются с трудностями. Они могут чувствовать себя виноватыми или несостоятельными, если их опыт отличается от ожидаемого. Недооценка возможных рисков может привести к недостаточному вниманию к здоровью и подготовке к родам, что повышает вероятность осложнений как во время беременности, так и во время родов. Миф снижает доверие к медицинским работникам, которые рекомендуют профилактические меры или вмешательства. Женщины отвергают рекомендации, считая их излишними или ненужными. Если процесс родов окажется сложнее, чем ожидалось, женщины могут испытывать чувство вины за то, что не смогли справиться естественным способом. Это негативно сказывается на самооценке и восприятии себя как матери. Каждый организм уникален, и процесс беременности и родов может значительно различаться у разных женщин. Миф игнорирует индивидуальные особенности и физиологические различия, что приводит к неправильным ожиданиям и разочарованиям. Миф номер 8. Роды — это ужасно и вообще худшая вещь на Земле. Описание мифа. Многие женщины, готовясь к родам, слышат истории о невыносимой боли, долгих часах страданий и страшных последствиях. Этот миф укоренился в общественном сознании благодаря многочисленным рассказам, фильмам и телепередачам, где роды изображаются как нечто невероятно мучительное и травматическое. В результате будущие мамы начинают бояться родов, считая их неизбежным кошмаром. Причина возникновения мифа. В прошлом, когда медицина была менее развита, роды действительно могли быть опасным и болезненным процессом. Отсутствие анестезии, плохие санитарные условия и недостаточные знания о процессе родов делали их рискованными для здоровья матери и ребенка. Эти воспоминания передавались из поколения в поколение, формируя устойчивый страх. В некоторых культурах роды считаются испытанием, через которое должна пройти каждая женщина. Это испытание символизирует переход в новый этап жизни и ассоциируется с болью и страданиями. Такие убеждения усиливают страх и тревогу у будущих мам. Популярная культура, включая телевидение и кино, часто изображают роды как драматический и напряженный процесс. Камера фокусируется на крике, поте и крови, создавая эффект ужаса и напряжения. Эти сценарии рассчитаны на эмоциональный отклик зрителей, но они далеко не отражают реальность большинства родов. Бабушки и мамы нередко делятся своими историями о тяжелых родах, возможно, преувеличивая некоторые детали для усиления эффекта. Хотя их намерения могут быть добрыми, такие рассказы вызывают у молодых женщин дополнительный страх и беспокойство. Почему это миф? Несмотря на существование реальных трудностей и боли, роды не обязательно являются ужасным опытом для всех женщин. Вот несколько причин, почему этот миф не отражает полную картину. Первое — индивидуальность опыта. Каждая женщина уникальна, и ее опыт родов зависит от множества факторов, включая физическое состояние, эмоциональную подготовку, поддержку близких и уровень медицинской помощи. Одни женщины проходят через роды относительно легко, другие сталкиваются с большими трудностями. Обобщение всех случаев под одной категорией ужасных несправедливо. Второе — развитие медицины. Современные медицинские технологии значительно улучшили процесс родов. Анестезия, эпидуральная блокада и другие методы обезболивания позволяют многим женщинам проходить через роды с минимальным дискомфортом. Врачи и акушеры имеют доступ к новейшим методикам и оборудованию, что делает роды более безопасными и контролируемыми. Третье. Психологическая подготовка. Многочисленные курсы подготовки к родам, дыхательные техники и медитация помогают будущим мамам снизить уровень страха и тревоги. Психологический настрой играет огромную роль в восприятии боли и дискомфорта во время родов. Четвертое. Поддержка партнера и медицинского персонала. Присутствие близкого человека, будь то партнер, подруга или член семьи, может существенно облегчить процесс родов. Медицинский персонал, включая врачей, акушерок и медсестер, также играет важную роль в создании комфортной и безопасной атмосферы. Пятое. Естественный процесс. Роды – это природный процесс, на который наше тело генетически запрограммировано. Организм женщины обладает множеством механизмов для облегчения боли и обеспечения безопасности как матери, так и ребенка. Несмотря на боль, большинство женщин способны успешно пройти через этот процесс. Как итог, женщины оказываются загнаны между абсолютно полярными точками зрения, но истина всегда где-то посередине. Традиционные роли и ожидания, возложенные на женщин, веками формировали представление о том, какой должна быть идеальная мать. Эти представления передаются из поколения в поколение, укрепляясь в общественном сознании. Общество часто предъявляет высокие требования к матерям, ожидая, что они будут идеальными во всем, от внешнего вида до воспитания детей. Эти ожидания усиливают давление и способствуют распространению мифов. Средства массовой информации, социальные сети часто изображают материнство как идиллическое состояние, акцентируя внимание на положительных аспектах и игнорируя трудности. Это создает ложное представление о том, каково быть матерью на самом деле. Истории, передаваемые от одной матери к другой, могут содержать преувеличения или искажения, что также способствует созданию мифов. Люди склонны запоминать яркие и экстремальные случаи, которые затем передаются дальше. Этим и обуславливается популярность негативных пабликов на материнскую тематику. Людям всегда хочется поделиться своей тяжелой историей и получить поддержку, а хорошие истории просто никуда не выкладываются. Как бороться с этими мифами, чтобы не подпасть под их влияние? Первое. Образование и осведомленность. Получайте информацию из надежных источников, изучайте научные данные и слушайте экспертов. Это поможет отделить факты от вымысла. Второе. Открытое обсуждение. Обсуждайте свои переживания и трудности с другими матерями, чтобы понять, что многие из них сталкиваются с похожими проблемами. Это помогает избавиться от чувства одиночества и вины. Третье. Поддержка и сообщество. Присоединяйтесь к группам поддержки или общайтесь с другими матерями, чтобы делиться опытом и получать поддержку. Это поможет справиться с давлением и стрессом. Четвертое. Критическое мышление. Анализируйте информацию, которую получаете, и старайтесь оценивать ее объективно. Не верьте всему, что видите или слышите. Проверяйте факты. То, что вы читаете, может быть информационным вбросом. Пятое. Самоуважение и забота о себе. Помните, что быть матерью – это сложная и многогранная роль. Позволяйте себе отдыхать. Занимайтесь своими интересами и заботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье.